Глава третья. 87-й участок обслуживал 90 тысяч человек. Улицы здесь простирались к югу от реки Харп до парка, расположенного напротив участка. Параллельно течению реки шло шоссе, и от него начиналась первая улица, находящаяся в ведении участка, аристократическая Silver Mine Road, где еще сохранились лифтеры и швейцары у дверей самых высоких зданий. Дальше к югу аристократизм сменялся эклектической безвкусицей торговых заведений на улице Стэм, затем шли Энсли-авеню и Кальвер с ветхими многоквартирными домами, безлюдными церквами и переполненными барами. Мезон-авеню, которую пуэрториканцы фамильярно называли «La Via de Putas», а полицейский шлюхин «Рай», находилась к югу от Кальвера. За ней следовали Гровер-авеню и парк. С юга на север этой беспокойной части города поле деятельности 87-го участка, ненадежного убежища в мутных волнах жизни, было довольно узким. В действительности оно охватывало также и парк, но только из профессиональной любезности. Территория парка официально находилась в ведении двух соседних полицейских участков 88-го и 89-го. С востока на запад поле деятельности было шире, распространяясь на 35 плотно заселенных боковых улиц. На первый взгляд территория 87-го участка казалась небольшой, особенно если не знать, как много людей здесь проживают. Процесс эмиграции в Америку и, как следствие, процесс интеграции как нельзя яснее проявлялся на улицах 87-го участка. Население почти целиком состояло из ирландцев, итальянцев, евреев третьего поколения и недавно прибывших пуэрториканцев. Группы старых иммигрантов не составляли городское дно, однако сама атмосфера иммигрантского гетто с ее терпимостью к нищете привлекала все новых бедняков-переселенцев. Плата за жилье, вопреки всеобщему убеждению, была вовсе не такой уж низкой. Она была так же высока, как и в других частях города, и, принимая во внимание, что за свои деньги жильцы получали минимум услуг, им приходилось платить ни с чем несообразную цену. Но как бы там ни было, даже городские трущобы могут стать домом. Осев в своих норах, жители района наклеивали картинки на облупившуюся штукатурку и устилали рваными ковриками исчерченные щелями полы. Они быстро приобретали навыки, необходимые каждому американцу, проживающему в многоквартирном доме, стучали по радиаторам, когда тени нагревались, охотились на тараканов, спасающихся бегством по полу кухни всякий раз, как включишь свет, ставили ловушки на мышей и крыс, свободно маршировавших по всей квартире, тщательно прибивали негнущиеся стальные задвижки от воров к дверям квартиры. Задачей полицейских 87-го участка было также не дать жителям района приобрести другие широко распространенные навыки обитателей городского дна, занятия различными видами преступной деятельности. Вирджиния Додж хотела знать, сколько человек выполняют эту задачу. «У нас 16 детективов», — сказал ей Бирнс. «Где они сейчас?» «Трое здесь. Остальные?» «Одни отдыхают, другие вышли проверять жалобы. Несколько человек занимаются расследованием». «Кто именно?» «Господи, тебе что, нужен весь список?» «Да». «Послушай, Вирджиния». Револьвер в ее руке ушел глубже в сумку. «Ладно. Коттон, дай сюда список». Хейвс посмотрел на женщину. «Можно встать?» — спросил он. «Давай. Не открывай никаких ящиков». «А где ваше оружие, лейтенант?» «У меня нет оружия». «Врете? Где ваш револьвер? В кабинете?» Бирнс смолчал. «К чертовой матери!» — крикнула Вирджиния. «Будем говорить прямо. Я не шучу. Каждый, кто мне соврет или не сделает того, что я скажу... Ладно, ладно, успокойся. Он у меня в ящике». Бирнс повернулся и направился в кабинет. «Подожди-ка!» — остановила его Вирджиния. «Мы все пойдем с вами». Она быстро подняла с колен сумку и направила дуло револьвера на полицейских. «Вперед!» — приказала она. «Идите за лейтенантом!» Мужчины вошли вслед за Бирнсом в его маленький кабинет. За ними протиснулась Вирджиния. Бирнс подошел к столу. «Вынь револьвер из ящика и положи на стол», — велела она. «Держи его за ствол. Если твой палец окажется возле курка, нитро...» «Ладно, ладно», — нетерпеливо пробормотал Бирнс. Он поднял револьвер за ствол и положил на стол. Вирджиния быстро схватила револьвер и сунула в левый карман плаща. «А теперь обратно», — приказала она. Все гуськом прошли в дежурную комнату. Вирджиния уселась за стол, который выбрала как командный пункт, положила сумку перед собой и направила на нее 38-й калибр. Давай список. — Дай ей, Коттон, — сказал Бирнс. Хейвс пошел за списком детективов, где были обозначены задания каждого на сегодняшний день. Он висел на стене у одного из окон, простой черный прямоугольник, к которому были прикреплены белые пластиковые буквы. Каждый детектив должен был вставлять в прорези свою фамилию вместо того, кого он заменял. У детективов был иной распорядок дня, чем у патрульных, которые работали 5 дней по 8 часов, а потом 3 суток отдыхали. Поскольку в участке было 16 детективов, они автоматически разбивались на 3 команды по 5 человек. В этот ясный октябрьский день на прямоугольнике были обозначены имена 6 детективов. 3 — Хейвс, Клинк и Мейер — находились в дежурной комнате. — Где остальные? — спросила Вирджиния. — Карла повез свою жену к врачу, — ответил Бирнс. — Как мило! — с горечью сказала Вирджиния. — А потом он должен расследовать случай самоубийства. — Когда он вернется? — Не знаю. — А примерно? — Не имею представления. — Он вернется, когда сделает все, что нужно. — А 2 других? — Браун на подсадке в кладовой магазина готового белья. — Где? — На подсадке. Если тебе больше нравится, в засаде. Он сидит там и ждет, когда ограбят магазин. Не морочьте мне голову, лейтенант. Какого черта, я не шучу. 4 магазина готового платья в нашем районе были ограблены в дневное время. Мы полагаем, что на очереди тот магазин, куда мы отправили Брауна. Он ждет грабителя. Когда он вернется? Я думаю, после того, как стемнеет, если грабитель не сунется в магазин раньше. Сколько сейчас? Бирнс посмотрел на стенные часы. 16:38. Он вернется примерно в 6. А 6? Виллис. Бирнс пожал плечами. Он был здесь 30 минут назад, кто знает, где он. Я знаю, — ответил Мейер. Куда пошел Виллис? Он пошел по звонку, Пит, ножевое ранение в Мезоне. Значит, он там и есть, — сказал Бирнс Вирджинии. А он когда вернется? Не знаю. Скоро? Думаю, скоро. Кто еще находится в здании? — Дежурный сержант и дежурный лейтенант внизу. Ты проходила мимо них, когда шла к нам. — Еще? — Капитан Фрик, он считается начальником всего участка. — Как-то понимать. — В действительности руковожу я, но официально... — Где его кабинет? — Внизу. — Еще кто? — К этому участку прикреплено 186 патрульных. 3 из них сейчас патрулируют улицы. Несколько человек сидят в участке, остальные на отдыхе. Что они делают в участке? В основном они 24-е. Бирнс помолчал, затем объяснил. Они сидят на телефоне. Когда заступает новая смена? Ночью, без 11:45. После этого никто уже не вернется сюда. А патрульные? Большинство освобождаются к 12, но они обычно приходят в участок, чтобы переодеться, отсюда идут домой. Могут прийти сюда какие-нибудь детективы, кроме тех, кто обозначен в списке на сегодня? Возможно. — Нас сменят не раньше 8 утра, Пит, — вмешался Мейер. — Но Карла вернется намного раньше, верно? — Может быть. — Да или нет? — Не могу сказать точно, я не обманываю тебя, Вирджиния. Не исключено, что Карла найдет что-нибудь интересное и задержится, я не знаю. — Он позвонит сюда? — Возможно. — Если он позвонит, прикажите ему немедленно явиться в участок. Понимаете? — Да, понимаю. Раздался телефонный звонок, прервавший их разговор. Звук казался особенно пронзительным в наступившем молчании. — Возьмите трубку, — приказала Вирджиния. — И никаких фокусов. Мейер снял трубку. — 87-й участок. Вас слушает детектив Мейер. — Да, Дэйв, говори, я слушаю. Внезапно он осознал, что Вирджиния Додж может услышать лишь половину его разговора с дежурным сержантом. Он терпеливо слушал, как будто ничего не случилось. — Мейер! — 30 минут назад нам позвонил один парень, который услышал выстрел и крики в соседней квартире. Я отправил туда патрульную машину, и они только что мне доложили. Мадам ранена в руку, а ее приятель утверждает, что выстрел произошел случайно, когда он чистил свой револьвер. Пошлешь туда кого-нибудь из ваших? Конечно. По какому адресу? Кальверт, 33/79, рядом с баром. Знаешь, где это? Знаю, спасибо, Дэйв. Мейер положил трубку. Звонила какая-то женщина. Дэйв думает, что нам следует заняться этим звонком. — Кто такой Дэйв? — спросила Вирджиния. — Марчисон, дежурный сержант, — ответил Бирнс. — А в чем дело, Мейер? — Эта женщина говорила, что кто-то пытается ворваться к ней в квартиру. Она хочет, чтобы мы тотчас же выслали детектива. Бирнс и Мейер понимающе посмотрели друг на друга. На такой звонок должен был отреагировать сам дежурный сержант, не беспокоя детективов, и отправить машину на место происшествия. Он просит, чтобы мы или отправили детектива, или связались с капитаном и узнали, что он может сделать, — объяснил Мейер. — Хорошо, я это сделаю, — сказал Бирнс. — Ты ничего не имеешь против Вирджинии? — Никто не выйдет из этой комнаты, — ответила она. — Я знаю. Поэтому я свяжусь с капитаном Фриком, согласна? — Давайте, только без фокусов. — Адрес Кальвер-33/79, — сказал Мейер. — Спасибо. Бирнс набрал 3 цифры и стал ждать ответа. Капитан Фрик взял трубку со второго звонка. — Да? — Джон, это Пит. — А, привет, Пит. Как дела? — Так себе, Джон. Я хочу, чтобы ты сделал мне любезность. — А именно? — Звонила женщина, проживающая по адресу Кальвер-33/79. Она говорила, что кто-то пытается ворваться к ней в квартиру. Сейчас у меня не хватает людей, ты можешь послать туда патрульного? — Что? — Я знаю, это необычная просьба. Обычно мы справляемся с этим сами. Но сейчас мы вроде как заняты. — Что? — переспросил Фрик. — Ты сможешь сделать это для меня, Джон. Не выпуская из руки трубку, Бирнс смотрел прямо в глаза Вирджинии Додж, подозрительно косившейся на него. — Давай, — думал он, — проснись, ради бога, пошевели мозгами. — Обычно вы справляетесь с этим сами, да? Ну и смехота. Я бы давно уже был на том свете, если бы выполнял за вас вашу работу. Что ты пристаешь ко мне с такой ерундой, Пит? Позвони дежурному сержанту и попроси его разобраться. Фрик замолчал. — А вообще, как тебе попала эта жалоба? Кто дежурит на телефоне? — Ты займешься этим, Джон. Ты что, разыгрываешь меня, Пит? — А, понял. Фрик расхохотался. Это твоя сегодняшняя шутка. Ладно, я попался на удочку. «Как у вас там наверху?» Бирнс немного помолчал, выбирая слова, потом, глядя на Вирджинию, ответил. «Не блестяще. А в чем дело? Неприятности? Полный набор. Почему бы тебе не подняться и не посмотреть самому? Подняться? Куда?» «Давай», — думал Бирнс. «Думай, пошевели мозгами хотя бы на одну паршивую минуту в своей жизни. Разве это не входит в твои обязанности?» — произнес он вслух. «Какие обязанности? Что с тобой, Пит? Ты что-то не в себе». Мне кажется, ты должен выяснить. Что выяснить? Ей-богу, ты спятил. Значит, я надеюсь, ты сделаешь это. Бирнс увидел, что Вирджиния нахмурилась. Что сделаю? Поднимешься и выяснишь. Большое спасибо, Джон. Знаешь, я ни хрена... Бирнс повесил трубку. Все в порядке? Спросил Вирджиния. Да. Она задумчиво посмотрела на него. Ко всем этим аппаратам есть параллельные? Спросила она. Да. — ответил Бирнс. — Хорошо, я буду слушать все ваши разговоры.